Глава 12. Мария. «Ну и как я выгляжу?» Интересуюсь у Роберта Станиславовича, демонстрируя ему платье и, в общем, себя. Мы идем на ужин. Вообще не представляю, кто те люди, перед которыми нужно сыграть роль девушки, и зачем это нужно. Ответов я, естественно, не получила. Отчитываться передо мной никто не должен. Мужчина только ставит задачи. Я согласилась. Роберт Станиславович очень щедр, а мне нужны деньги. По факту все, что у меня есть, это чемодан в спальне наверху. Не густо. Да чего уж там, я нищая. Но если быть до конца честной перед собой, то это не единственная причина. Получить роль его девушки на несколько часов? Есть в этом что-то будоражащее. Развлечений в моей жизни мало. А любопытство хоть отбавляй. Жутко интересно, зачем это все? Нормально. Окидывает меня беглым взглядом. Нормально. Хочется закатить глаза. Я час собиралась. Мог бы хотя бы из вежливости сказать, что выгляжу хорошо. Вот он выглядит отлично. На мужчине черная рубашка с высоким воротником, клубный пиджак, брюки, туфли начищены, часы, парфюм. И ему это все невероятно идет. Но я тоже об этом ему не скажу. «Мы надолго?» — интересуюсь я. «Информации у меня почти нет. Мне велели быть готовой. Я готова. Только к чему? Непонятно». «Пара часов». Посматривает на часы, параллельно просматривая какие-то бумаги на своем столе, собирая их в папку. «А это няня из агентства», — пытаюсь подобрать слова. Роберт Станиславович пригласил посидеть с Артемом женщину из агентства. «Что с ней не так?» Не поднимая на меня глаза, интересуется мужчина. «Ей можно доверять?» «Мне должно быть безразлично, если бы не одна моя черта характера, которая все принимает близко к сердцу. Я привязалась к мальчишке и теперь переживаю». «Да, вполне. Артем ее знает. Мы раньше вызывали ее». «Хорошо», — киваю. «Тогда я жду вас в гостиной». Сообщаю, пока мужчина собирает документы в специальную кожаную папку. Выхожу в гостиную. Новая няня рассказывает Теме считалку, загибая его пальцы. Артем вроде идет с ней на контакт. «На ужин я приготовила запеканку и компот. Покормите Артема», — сообщаю ей. «По вечерам мы смотрим телевизор. Там есть специальная папка. Произношу это, чувствуя себя Раисой Алексеевной. Голос такой же строгий». «Хорошо, не переживайте», — кивает женщина. «Еще накормите кота. Тёма знает, где его еда и сколько нужно дать. Он любит делать это сам». «Все понятно», — улыбается женщина. «Ну, вроде милая. Все, раздала указания». Вздрагиваю, когда неожиданно позади меня раздается голос Роберта Станиславовича. «Да, тогда идем», — указывает на выход. В прихожей мужчина помогает надеть мне жакет. Сам не одевается, оставаясь в пиджаке. Он всегда такой горячий. Холода вообще не боится. Сегодня дождливо и сыро. «Зонтик нужно взять», — пытаюсь вернуться, — но мужчина неожиданно тормозит меня за талию и открывает надо мной зонт. От его прикосновения снова разбегаются мурашки и появляется приятное волнение. Но он быстро отпускает меня, провожая зонтом к машине. Хочу сесть назад, но мужчина открывает для меня переднюю пассажирскую дверь. Ладно, сажусь. И вот когда он сам садится за руль, откидывая папку с документами на сиденье и выезжает со двора, на меня накатывает настоящее волнение. Совершенно не понимаю, как себя вести. «А есть какие-нибудь инструкции?» Интересуюсь я, нервно улыбаясь и осматривая салон внедорожника. «Как нужно себя вести? Что говорить?» «Веди себя, как моя женщина», — отстраненно сообщает мне мужчина. Как его женщина. пытаясь примерить эту роль на себя. Его женщина. А внутри все сладко сжимается. «Ой, Маша, ты запала на этого холодного взрослого мужика? Он ведь ничего не сделал, чтобы очаровать меня. Наоборот!» «Не совсем понимаю», — включаю дурочку. «Маш, просто будь собой. Ну и не шарахайся от меня, если я вдруг к тебе прикоснусь». «Ладно», — киваю. «А если начнут задавать вопросы? Какая у нас легенда, Роберт Станиславович?» Разворачиваюсь к мужчине, осматривая его открыто, вдыхая глубже его запах. Вживаюсь в роль, так сказать. Он все равно на меня не смотрит. «Ну, во-первых, не называй меня Робертом Станиславовичем». «А как называть? Мой медвежонок?» Шучу на нервах. Но, видимо, шутка неудачная, поскольку мужчина морщится. «Только посмей, язык оторву». Угрожающе рычит. «Точно медведь. Просто Роберт». «Будете на меня рычать? Откажусь от этой авантюры», — обиженно заявляю. «Я и так волнуюсь, а когда я волнуюсь, то делаю глупости и несу чушь». «Ладно, прости, расслабься. Это всего на пару часов. Мы познакомились пару месяцев назад. Говори правду. Ты няня Артема, а дальше и все у нас закрутилось». Неопределенно крутит пальцами. «Закрутилось». Прикрываю глаза. «Да, пара месяцев — маленький срок для отношений, поэтому ты можешь чего-то и не знать обо мне. Отвечай расплывчато, строй из себя дурочку, если так легче уйти от навязчивых вопросов. Где надо, я отвечу сам. Соглашайся, кивай, подыгрывай мне». «Хорошо, это я умею. Гениально играть дурочку». Снова нервно усмехаюсь. Мне хочется услышать от мужчины опровержение, чтобы сказал, что я не дура, но он молча кивает. Вот же гад. Было бы проще, если бы я понимала, кто эти люди и зачем этот спектакль. «Людей я тебе представлю, а зачем, тебе понимать не нужно». Холодно отрезает мужчина. Вот зачем всегда быть таким бездушным? «Ясно». Отворачиваюсь к окну. Все очарование проходит. Мы паркуемся на стоянке возле большого двухэтажного ресторана почти в центре города. Выхожу из машины, осматриваюсь, одергивая платье. Никогда не была в подобных заведениях. Даже если бы у меня были возможности и деньги посещать такие места, все равно бы не стало. Слишком пафосно и дорого. Не вижу смысла платить за салат огромную сумму только потому, что его готовил французский повар и подал ее на дорогой тарелке. Это понты. «Пойдем». Мужчина указывает мне вперед. «Улыбайся, мы счастливая пара». Недовольно бурчит он мне. Натягиваю фальшивую улыбку и иду. Оставляю в гардеробе жакет, который Роберт галантно помогает снять. Как только мы входим в зал, мужчина тут же подхватывает меня за талию и притягивает к себе. Натягиваюсь, как струна. Нет, мне приятна его близость и прикосновение, но напрягает, что ему я неприятна. «Ладно, Маша, ты же в детстве хотела стать актрисой. Считай, что это твой звездный час». Мы подходим к круглому столу, за которыми сидит взрослый мужчина лет на 5 старше Роберта Станиславовича. Такой же суровый, глаза черные-черные. Только у Роберта они холодные и ледяные, а эти, цепкие, пронзительные, смотрят на меня с подозрением. Рядом с мужчиной молодая женщина-блондинка. Красивая, эффектная, яркая, несмотря на скромный наряд. Дорогая женщина, я бы сказала, с бриллиантами в ушах и на кольце. «Добрый вечер». Здоровается с ними Роберт Станиславович. «Добрый», — кивает мужчина, учтиво поднимаясь с места. Жмет Роберту руку. «Ну, знакомь». В голосе легкая, еле уловимая ирония. Недоверчивый. «Не верит, что я могу быть женщиной Роберта? Чем я не вышла?» «Это Мария», — представляет нас. «А это Рустам, мой друг, партнер и по совместительству глава компании, на которую я работаю. Киваю, хлопая глазами. Я даже не знаю, где и кем он работает. А это супруга Рустама, Диана. Блондинка кивает, улыбаясь, и я натягиваю улыбку. «Вы присаживайтесь, Маша», — предлагает мне блондинка. «Да можно на «ты», — отвечаю я. Хочу сесть, но Роберт оттягивает меня за талию и отодвигает другой стул. Помогает сесть и располагается рядом. Улыбаюсь всем, включая дурочку. «Друг, а зачем другу демонстрировать ненастоящую девушку?» «Очень странно и жутко любопытно. Но никто же не скажет».